«Не успели съездить, уже тачку притащили», — хохотнул Апрель, разглядывая БМВ, когда мы заехали на площадку перед бывшим зданием тюрьмы. «А вы чё такие чумазые?» — спросил он вылезающих из машины Сливу и Степу. Посмотрев на них двоих, я невольно рассмеялся. «Все в пылище, грязные, стоят, отплевываются от грязи». «Я бы на тебя, Апрель, посмотрел», — сплевывая песок, огрызнулся Слива. «Если бы ты без лобового стекла столько же проехал. Дайте воды, засранцы!» «Давайте рассказывайте», — сказал Туман бойцам, облокачиваясь на капот серебристого волчка. «Пока мы катались в облако, ребята вытащили все машины из гаража на улицу». «Джунгли прочесали», — начал говорить Крот. «Нашли еще троих индейцев. Грохнули. Есть лесопилка, плавильня, кузница. Они там холодное оружие себе делали. Мастерская хорошая. Это нам мужики уже показали. Ну и по мелочам некоторые вещи. Вон за теми деревьями еще 9 машин стоит». Крот обернулся и показал нам рукой в ту сторону. «Шишига на ходу. Эвакуатор даже есть один. Они, видать, им все машины и притащили сюда из облака. Восьмерка, 12-я, ну и несколько иномарок бюджетных. Это тачки тех людей, кто сюда проваливался. А, еще воровайка, грузовичок «Вольво» со стрелой в кузове. Им, как нам объяснили, они мотоциклы в облаке сразу в кузов грузили, все подряд. А тут уже чинили. Из этих, он ткнул пальцем стоящие машины из гаража, на ходу все, кроме черного волчка и 350-го Ниссана. У остальных аккумуляторы просто севшие. Видать, нечасто их выгоняли на улицу. На некоторых тачках видны попытки самостоятельного ремонта. Железо выстукивать пытались, либо разобранное что-то. Но ремонта требуют все. Подвеска, коробка, салон. До хрена запчастей надо. Склад запчастей большой. Мотоциклов 87 штук насчитали. Из них половина более-менее, остальные — хлам. Это наши уже сказали. Да и мужики местные подтвердили. Ремонтировать надо. Мы много мотоциклов постреляли, когда защищали тут все. Есть также 17 скутеров и 10 квадроциклов. В принципе, все, — развел он руки в сторону. Вы-то как съездили? Нашли что интересное, кроме бэхи этой? Неплохо. Совсем неплохо. За следующие 10 минут я рассказал им про нашу поездку в облако и свои соображения по этому поводу. Значит, тут надо оставлять людей посменно, как в хозяйственном. Закрепляться и таскать сюда тачки из этого облака, резюмировал Митяй. Тут их уже разбирать на запчасти. «Ну и попутно таскать машины», — улыбнулся маленький. «Там старенькое все в большинстве в своем машинке. А вот спортивные тачки на ура у нас пойдут. Да и старичков, я думаю, все равно многие покупать будут. Я бы вот такую, например...» Он хлопнул рукой по капоту БМВ, которую мы только что притащили. «С удовольствием себе купил. Только чтобы она живой была, а не ушатыш какой». «Поэтому и надо, Вась, запчасти оттуда таскать», — подхватил я. «Там, пацаны, на складе полно запчастей. Только я в этом не сильно понимаю, что от чего. Сюда надо механиков с головой, чтобы они с одного взгляда определяли запчасти, которые нам нужны. Ну или с двух. Если мы все эти спортивные тачки сейчас к нам отгоним, то на все наверняка запчасти понадобятся. В нашем облаке такие машины — большая редкость. Тут, я думаю, они почаще будут появляться. Вот и надо тут их искать и к нам везти. Там времени много не будет. Ящеры сразу переть начинают. Поэтому на грузовике на склад грузим что надо и назад. Остальные прикрывают и отбиваются от зверей. Так что, Валер, — повернулся я к нему, — давай организовывай группы. И с Игорем надо поговорить на предмет слесарей, которые не побоятся в облако ехать. Смена бойцов тут, все необходимое и так далее. Ты лучше меня уже все знаешь. «Сделаем», — коротко ответил он. «Тут еще порядок навести надо. Бардак вон какой. Убраться да мусор весь сжечь. Дел много, короче». «С дорогой-то что делать?» — крикнул кто-то из ребят. «Легковушки там не проедут до пещеры». «Я буду делать дорогу», — ответил Селя. «Опыт есть. Правда, еще один грузовик не помешает точно». «КамАЗ вон, бери второй», — кивнул я настоящий наш грузовик. «Механики все-таки поставили на колеса один из наших грузовиков. Вот и делайте ими дорогу». «Тела наших пацанов нашли?» — спросил я Тумана, когда мы уже вечером сидели перед костром и ужинали. День пролетел, как 5 минут. Туда-сюда и хлоп, уже вечер. «Останки. Индейцы их привезли сюда. Всем показали и сожгли. Только жетоны остались от пацанов наших. Собрали все». «Ясно. Давайте выпьем, пацаны, за наших погибших ребят». Потом вечер продолжился. Нас было очень много. Почти что 150 человек. Это вместе с освобожденными нами людьми. Народ разбился на кучки и делился своими впечатлениями, рассказывал что-то. То тут, то там раздавался смех. В общем, жизнь продолжалась. «Саня», — обратился ко мне Туман, — «давай личку твою обсудим. Жук погиб. Няма будет теперь у тебя». «Хорошо», — легко согласился я. «Няма уже был у меня в личке. Потом то одно, то другое так и отошел в сторону». «Тогда Леший, Слива, Кирпич и Няма. Твои пацаны. Они везде с тобой будут». «Мясо будете?» — спросил Апрель, снимая с вертела очередной жареный кусок. «Наши пацаны какого-то зверя в джунглях завалили. Вот он теперь и крутился, разделанный на вертеле». «Мало четверых», — потихоньку сказал Апрель, отрезая большому кусок мяса. «Им же тоже отдыхать надо. Они же не могут круглые сутки его охранять. Например, с нефтяниками еще совсем непонятно, что дальше будет». «Мужики, вопрос можно?» — потихоньку спросил, присаживаясь рядом со мной и Туманом, Степа. Рядом присел Андрей. «Да, Степ», — кивнул я, — «чё хотели?» «Мы тут покумекали», — начал Андрей. «Поговорили с пацанами вашими поподробней. Узнали про этот мир, как и чем вы живете». «Мы хотим с вами остаться», — продолжил Степа. «Не хотим на биржу идти». «Да не вопрос», — пожал я плечами. «Вот с ним только разговаривайте», — показал я пальцем на Тумана. «Он у нас главный по бойцам». «И это, Саш», — замялся Андрей. «Да говори уже», — подтолкнул его Апрель, видя его замешательство. «Тут все свои. Коли вы решили влиться в нашу команду, то и не стесняйтесь. У нас нет секретов друг от друга. Я думаю, вы за последние сутки уже убедились, что все горой друг за друга. Мы семья, пацаны». «Мы хотим личкой твоей быть», — глядя прямо мне в глаза, сказал Степа. «Можете проверить нас, как хотите», — спохватился Андрей. «Мы многое знаем и умеем». Мы все молча переводили взгляд на Тумана. Тот не спеша прожевал кусок мяса. «Позывные какие у вас?» — спросил он у них. «Клёпа», — ткнул себя в грудь Степан. «Он колючий», — показал он на Андрея. «Саня?» — вопросительно спросил у меня Туман. «Я не против», — честно ответил я. «В деле я их видел сегодня. Нормальные пацаны». «Я не видел», — пробурчал Туман. «Завтра вернемся к нам, поедем в тир и на полосу препятствий. Посмотрим, что вы умеете. Заодно и по теории охраны поговорим». «Идет», — улыбнулись пацаны. «Значит, Клёпа и колючий», — улыбнулся я. «Ну, пусть будет так».